Глава 10. Наше отрочество. Наступила осень 1874 года. Покуда развешивали картины в галерее, переезжали из комнат в комнаты, мамочка волновалась, хлопотала, устала, плохо себя чувствовала, ожидая младенца. Этого не скрывала от нас ни она сама, ни тетя Манечка. Мы старались за мамочкой ухаживать, приносили ей все, что было нужно, из нижнего этажа наверх и обратно. Раз Александра Николаевна Островская не могла продолжать занятия с нами, о чем я уже упоминала раньше, мамочка обратилась за советом к своему другу Елизавете Ивановне Мамонтовой, председательнице общества гувернанток, которому Елизавета Ивановна посвятила всю себя. Елизавета Ивановна рекомендовала исключительно интеллигентную учительницу-воспитательницу, окончившую самым блестящим образом пепиньеркой Николаевский сиротский институт в Петербурге. Помню, в ноябре месяце мамочка как-то позвала нас в гостиную. На том же кресле, где 3 года назад сидела Мани, сидела особо лет под 30, некрасивая, выше среднего роста, с большим светлым лбом, голубыми глазами, хорошими зубами и необыкновенно умным выражением лица. Звали ее Наталья Васильевна Фофанова. Ей больше нравилось называть себя Феофановой. Впоследствии часто рассказывала она о своих замечательных профессорах. Профессор Куторга называл ее «Ума палата». Говорила это мило и без хвастовства. И это действительно была правда. Знала прекрасно, как институтка по воспитанию языки. Прожила она у нас более 8 лет в комнате рядом с тетей Манечкой и ушла по собственному желанию и убеждению, что девочки в 16 и 15 лет не должны больше иметь воспитательницы. Она дала нам все наше образование, и, уходя, выбрала сама заранее профессоров для продолжения наших занятий. Я вышла замуж ровно 20 лет, и еще незадолго до свадьбы моей мы все время брали уроки то литературы, то истории. Наталья Васильевна была широка во всем, во всех своих взглядах, не была ни в чем предвзята. Учила нас анализу, неумолимому анализу, но не сумела научить нас синтезу, учила самокритике, но не учила самосознанию. Это хорошо говорить и понимать теперь, как это нас надломило в юности, и как трудно было начать верить в себя. Учила нас свободно, искала способы и приемы, которые были оригинальны, даже своеобразны. Всегда было с нею интересно работать. Казалось, Софье Михайловне, все, всех всегда критиковавших, а от нее и бабушки Александре Даниловне, что мы ничего не делаем и будем неучами. Наталья Васильевна, самолюбие задето, 3 года устроила нам экзамены, ох, какие мучительные, в присутствии родителей и родственников, пригласив лучших профессоров, Льва Ивановича Поливанова, Линберга, математика Егорова и других. Они, проэкзаменовав нас, дали письменный отзыв, что прошли успешно курс такого-то класса гимназии. Мы никогда не могли забыть этой пытки, но Наталья Васильевна успокоилась, очистив совесть перед нашими тетками и бабушкой, и продолжала с нами ходить по полям и лугам за цветами. Проходя подробно ботанику, мы с ней сделали первокласснейший гербарий, который нас просили отдать в Московский университет. Это были московская и крымская флоры. Водя нас по болотам, завела террариум. Кормили разных гадов, червей, личинок, гусениц, выводили бабочек. К ее чести скажу, что коллекции бабочек мы не делали, лишь изучали их издали одними глазами. Наталья Васильевна не могла допускать убийства насекомых, хотя бы эфиром. Учились летом в саду на воздухе. Зимою комнаты освежались до максимума. За гигиеной следила до того, что все противило. В первое же лето она потребовала, чтобы между нашей спальней и классной снесли стену, так как глубокая спальня была душная, а узкая классная с тремя окнами была холодная. Поставили две деревянные полированного ореха резные колонки, и стала у нас громадная, неуютная, голая комната без драпировок и ковров. Там проходила наша полная дисциплина и учебы жизнь. Но были и приятные стороны. Раз она находила, что на улицах грязный и плохой воздух, то предпочитала пускать нас гулять в сад. Кроме того, зимою потребовала, чтобы была сделана для нас хорошая ледяная гора. Мы катались через весь двор, от забора заднего двора до самой кухни с громадным увлечением. Также устроила она нам в продолжении двух зим поездки в гимнастическое заведение шведа Бродерсона. И за все это мы ее очень ценили. Когда мне было 13 лет, я долго болела, месяца три лежала. Когда поправилась, Наталья Васильевна решила, что правильные занятия для меня утомительны, и что мы будем ездить с нею в публичную библиотеку при Румянцевском музее. Так как дядя Сергей Михайлович был городским головою, нам по его просьбе выдавали самые дорогие художественные издания. Наталья Васильевна поручала нам подготовиться к лекции, которую должна была каждая из нас ей прочесть в классе по древней истории. Мы могли выбрать страну, изучить не спеша и сказать, когда мы считаем себя готовыми. Мы увлекались Египтом, Китаем, Индией, Ираном, особенно Египтом. Ходили в воображении в Карнаке и Луксоре, ходили как дома. Это был прием совсем необыкновенный для занятий в нашем возрасте, и нам это нравилось. Водила нас Наталья Васильевна на выставки, водила во все музеи. Особенно подробно изучали анатомию. В Петровском-Разумовском при Петровской академии раскладывали и складывали органы громадной лошади из папье-маше, а у Швабе раскладывали и складывали человека. Чертили внутренние органы человека, чертили планы, карты. День начинался рано. В 7:45 мы уже сидели за фортепиано. Я в зале, Саша у мамочки внизу. Целый день шел по расписанию до минут. Вечером до 9:30 в продолжении 2 часов мы по очереди читали вслух классиков. Затем давался стакан молока, после чего мы должны были ложиться спать. Под подушкой мы часто находили по мандаринчику, который клала нам потихоньку тетя Манечка. В театр с образовательной целью брали нас, сколько Наталья Васильевна считала нужным, так что мы перевидали и Росси, и Сальвини, и Сару Бернар, и наших русских знаменитостей. Особенно часто возили нас Пушкинский театр, где играли Андреев-Бурлак, Киреев, Красовская, Писарев, Стрепетова. Стрепетова до сих пор для меня так же незабвенна и гениальна, как Дуза. Мы познакомились с Полиной Антипьевной Стрепетовой через Наталью Васильевну, которая знала ее в Самаре, когда Наталья Васильевна жила у помещиков Плешановых. Дочку Стрепетовой и Писарева Маню мы иногда брали из института на праздники в Толмачи, когда мать бывала в отъезде. Молодой Долматов, Иванов-Козельский, много пересмотрели Островского, Шпажинского, Шиллера, Шекспира, а также видели «Горе от ума», «Ревизоры», «Женитьбу», «Недоросля». Переслушали и много опер. И ходили мы то с Натальей Васильевной, то с родителями, когда ей хотелось отдохнуть или поехать к друзьям. Немного позже мы часто бывали в Малом театре, пересмотрели во многих ролях Ермолову, Федотову, Ленского и других. Обожали Федотову и Ленского в комедиях Шекспира «Много шума из ничего» и «Укрощение строптивой». Ко мне Наталья Васильевна была всегда мила, но придиралась и относилась несправедливо к сестре Саши, которая была упрямее меня. Эта несправедливость мешала нам обеим любить Наталью Васильевну. Было, кроме того, в ней, несмотря на ее ум, что-то институтское, сентиментальное, неподходящее в ее рассказах нам. Мы стеснялись и конфузились. Но самое невыносимое было для нас то, что она критиковала и даже высмеивала мамочку, которой мы это говорили, и говорили, что нам это было нестерпимо слышать. Но мамочка при ее кротости и мягкости становилась выше и говорила, что раз мы это видим, все это не имеет значения. Ей самой, во всяком случае, казалось, что Наталья Васильевна может дать нам столько ценного, что лучше бы нам потерпеть, тем более, что она не раз выражала желание передать наше воспитание, как мы подрастем, логически в руки самой матери. Но мы, скрепя сердце, и терпели. Но с нетерпением ждали ее ухода. Настроение нашего отрочества было отравлено неприязнью к Наталье Васильевне, и я начала мою юность, как говорилось, с расстроенными нервами. После ухода Натальи Васильевны весною 1882 года мы пришли к мамочке и просили ее помочь нам стать к ней снова ближе. Нам казалось, что мы были взяты в полон Натальей Васильевной и теперь захлебывались нашим освобождением.